Глава 22. Как я втайне не надеялся, мой собственный мозг за ночь так и не породил ни единой дельной мысли. Ему явно недоставало исходных данных. Версия, принятая нами за основу, была слишком зыбкой и рассматривалась как главная только потому, что все остальные выглядели еще хуже. Теперь тактика наших действий менялась, и от выслеживания подозреваемого нам предстояло перейти к слежке за его потенциальными жертвами. Задача облегчалась тем, что их оставалось не очень много, но одновременно осложнялась их высокопоставленностью. Не знаю, чем мы рассчитывали поживиться на поле вдоль и поперек перепаханным личными службами безопасности самих корректоров. Хотя, если взглянуть с другой стороны, как бы цинично это ни звучало, спасение жизни подопечного не являлось нашей основной задачей, что здорово развязывало нам руки. Короче, наутро я обнаружил в своей голове все тот же хлам, которым накачивал ее с вечера. И никаких идей. В доме было тихо. Взглянув на часы, я увидел, что еще совсем рано, и овод, скорее всего, еще спит. Сон уже окончательно ушел, но вставать не хотелось. И я, нашарив на столике пульт от телевизора, принялся бесцельно перебирать программы. Пальцы машинально нажимали на кнопки, и я поначалу проскочил дежурный выпуск новостей, даже не задержавшись на соответствующем канале. Спохватившись, разум с некоторым опозданием перехватил управление и судорожно начал разыскивать пропущенную передачу. Вот. Слова, произносимые репортером, вошли в мои уши, скатились по позвоночнику, попутно заставив сердце колотиться быстрее, сыпались в ноги и вышвырнули их из-под одеяла. В майке и трусах, босиком, с зажатым в руках пультом я сбежал по лестнице и влетел в комнату овода. Он спал, что называется, без задних ног, отбросив одеяло в сторону и раскидав конечности по широкой двуспальной кровати. В воздухе стоял довольно ощутимый запах перегара. Включив на бегу его телевизор, я бросился расталкивать овода, совершенно позабыв о том, что, не разобравшись с просонья, он вполне может всадить мне за это пулю в лоб. «Кто? Что такое? Что случилось?» «Вот, смотри!» Я, наконец, смог усадить овода и, схватив двумя руками его всклокоченную голову, навел ее на экран. «На что я должен смотреть?» «Сейчас, подожди!» Репортаж уже закончился, и я переключился на архив, отыскивая его там. «Вот!» «И в полоскалке для мозгов иногда можно выловить золотую рыбку!» Мы оба умолкли, внимательно впитывая все, что говорил корреспондент. «Сегодняшний концерт вполне может побить рекорд по сумме собранных благотворительных взносов. Его почтят своим присутствием многие известные люди — политики, бизнесмены, деятели культуры, артисты. Наиболее весомые взносы ожидаются от представителей Лиги корректоров, в частности, от семьи Сатар. На концерте будут присутствовать Александр Сатар и его дочь, блистательная Юлия». Я молча выключил телевизор. «Овод...» обхватил голову руками и несколько секунд раскачивался взад-вперед, после чего как-то по-звериному взревел и, запрокинув голову, выдал длинную, многоэтажную и совершенно непечатную тираду, остановившись только когда в легких закончился воздух. В этот крик души он вложил, похоже, все то, что накопилось в нем за те годы, что он не имел возможности как следует выругаться. «Они купились!» — простонал он, когда перевел дух. «Они все купились!» «Ну, знаешь ли», — пробормотал я, — «ежегодный благотворительный марафон — не то мероприятие, которое можно вот так запросто пропустить. Они должны были хотя бы свести к минимуму любые упоминания о своем участии в нем. Хотя те, кому надо, и так все прекрасно знали. А теперь...» Овод снова вцепился руками в волосы. «Теперь они явятся туда, обложившись со всех сторон вооруженной до зубов охраной, сквозь которую нам с тобой не пробиться. Но для хирурга-то она не более чем изгородь из одуванчиков. Проклятие! Следующей жертвой может оказаться любой из них, а то и все разом!» Он чуть ли не с мольбой в глазах посмотрел на меня. «Думай, Олежка, думай! У тебя сейчас это получается лучше, чем у меня. О чем думать-то? Ну не тормози же. Как нам обнаружить хирурга до того, как он начнет действовать? Для этого нам как минимум надо быть там. Я ткнул пальцем в пустой телевизор. Или мы можем выложить все, что знаем, тому же Рамилю. И пусть уже он голову ломает. Нет, нет, ты что? Мы же с тобой еще покойники, замахал руками Овод. Нам нельзя светиться. Нельзя совершать никаких резких движений. Если Рамиль или кто-то другой из охраны что-то заподозрит, то концерт может быть просто отменен. Это вспугнет хирурга, и тогда он затаится, и нам уже его ни за что не отыскать. Тогда нам необходимо проникнуть на концерт самим и попытаться вычислить его до того, как кто-нибудь вычислит нас. Каким образом? В голосе Овода сквозило отчаяние. Осталось крайне мало времени, билетов у нас нет, а наши физиономии разыскиваются всеми, кому не лень. Черт! Я чувствовал себя немного странно от того, что мы с ним поменялись местами, и мне приходилось учить Овода уму-разуму. Не зацикливайся на проблеме, которую не получается решить немедленно. Сосредоточься на том, что мы можем сделать прямо сейчас. Тем более, что, забившись в толпу, мы вряд ли сможем разглядеть больше, чем наблюдая со стороны. Да, все верно. Подожди немного. Он обхватил голову руками, пытаясь унять бушующий в ней шторм. Я могу перехватить сигнал с окрестных камер видеонаблюдения и с телекамер, ведущих съемку. Точно. Необходимое оборудование, кстати, как раз установлено сейчас в нашей машине. Опять скорая помощь? Семи смертям не бывать, а одной не миновать, так кажется. Может кому-то из зрителей стать дурно. Вот мы и встанем неподалеку. Хорошо, кивнул я. Встанем, подключимся. Что дальше? Дальше твоя работа. Ты уже видел хирурга. Ты будешь его искать. Но я же не знаю, кто он. Это не важно. Ты будешь высматривать любое знакомое лицо. Я не верю в случайные совпадения, а потому первый же человек, которого ты опознаешь, и будет тем, кого мы ищем. Допустим, я кого-то узнал. И что мы будем с ним делать? Не зацикливайся. Овод усмехнулся. Теперь, когда перед ним был хоть и сумбурный, но вполне конкретный план действий, он вновь обрел привычное самообладание. Разберемся на месте. Какую сумму перевести на счет для пожертвований? От личного секретаря Александра Сатара, притаившегося в тени у окна, остался практически один голос. Негромкий шелест шестеренок живой машины, что только подчеркивало его безупречную вышколенность. «Сколько мы пожертвовали в прошлый раз?» Хозяин кабинета, напротив, являл собой пример человека, привыкшего к тому, что внимание окружающих сосредоточено на его персоне. Дорогой костюм цвета ванильного пломбира, сверкающие бриллиантами запонки и шедевр точной механики на запястье. В свои немногие появления на публике Сатар-младший предпочитал быть во всеоружии. 15 миллионов». «Тогда положи 50». «Хорошо». Ни единая гармоника не дрогнула в голосе секретаря. Несмотря на то, что названная сумма являлась совершенно беспрецедентной, а парикмахер, буквально по волоску укладывавший редкую шевелюру своего босса, казалось, и вовсе был глухим. Не хотелось бы превращать благотворительный марафон в ярмарку тщеславия. Но время от времени нужно напоминать людям, кто подсыпает песочек в их песочницу. Разумеется. Хотя, если остальные не будут усердствовать, то вся сумма мне не понадобится. Или я просто не буду ее афишировать. Посмотрю по ситуации и по настроению. Как вам угодно. Секретарь выступил из тени и протянул Александру скромный прямоугольный кусочек пластика. Готово. Отлично. Карточка скрылась во внутреннем кармане ванильного пиджака. «Ты пока свободен». Отрывисто кивнув, секретарь скрылся за дверью. Парой минут позже кабинет покинул и парикмахер. «Итак?» Александр повернулся к сидящему в кресле Рамилю. «Сверим наши часы?» «Безопасность мероприятия обеспечена на должном уровне». Тот встал и привычным движением сложил руки за спиной. Агентурные данные также не предвещают никаких неожиданностей. Все должно пройти гладко. Агентура — штука, конечно, хорошая, если речь не идет о талантливом одиночке. Наш талант сейчас под надежной охраной. Рамиль чуть наклонил голову. Или вы все еще не уверены? Я уже говорил. Только личная встреча расставит все по местам. Дело ваше, хотя имеющиеся факты убедили даже меня. Кроме того, повторный осмотр записей с камер видеонаблюдения показал, что подозреваемый появлялся рядом с местом преступления незадолго до нападений на старшего арбитра лиги и на второго секретаря. «Почему это обстоятельство упустили раньше?» — спросил Александр несколько резче, чем следовало. «Техника несовершенна, а люди тем более», — пожал плечами Рамиль. «Кроме того, всегда проще, когда уже знаешь, что искать». «Ладно, мне уже немного легче. Твоя уверенность меня успокаивает. Делаю все, что могу. Какие-нибудь новости о моем братце?» «О реальном — никаких. Все нити, которые нам удалось нащупать, ведут в никуда. Так он вообще существовал когда-либо или нет? Такой человек, как Эдуард Солодов, реально существовал. Но после смерти матери он сменил место жительства, и тут след обрывается». «Мы буквально наизнанку вывернули все архивы и перетрясли каждого, с кем он когда-либо общался. Но все без толку. Он словно испарился. Это в некотором смысле развязывает нам руки. Да, именно здесь мы можем вывести на сцену его виртуального двойника. Он у вас готов? С ним полный порядок. Вы подготовили легенду?» «В лучшем виде», — не без гордости отозвался Рамиль. «В сравнении с ней биографии некоторых реальных людей смотрятся фальшивками. В твоем мастерстве работы с документами я никогда не сомневался. Но как быть с генетической экспертизой? Ваш брат отправился на морское дно вместе с теплоходом «Бирюзовая мечта» еще 8 лет назад. Его давно уже рыбы съели». «Чудненько!» Александр довольно потер ладони. «В таком случае, если нам больше ничего не мешает, завтра можно будет отправить, наконец, моего отца в лучший мир. Я не хотел делать это до концерта, чтобы не портить праздник». «Я понимаю», — кивнул Рамиль. «У меня все готово». «Тогда пусть так и будет». «Сделаем». «Что ж...» Сатар-младший вскинул руку и посмотрел на оттягивающее запястье произведение часового искусства. «Мне пора отправляться. Ты чем сейчас займешься?» «Вернусь на боевое дежурство. Буду контролировать работу служб безопасности во время концерта. Если мы считаем, что опасности нет, это не означает, что можно сидеть и плевать в потолок. Так что...» Рамиль еле слышно вздохнул. «Полсотни камер слежения, десятки агентов, прослушка телефонных разговоров. Мне будет чем заняться». «Смотри в оба!» — усмехнулся Александр и вышел из кабинета.